Страх накрыл меня с головой, как океанская волна. — Не знаю, как и сказать себе, — проговорил он. — Просто скажи. — Твоя мать умерла, сын. — Как? Ты же говорил, что она звонила тебе насчет того, что произошло в Уигмар-холле. Она не могла? — Гидеон. Вчера вечером она погибла. Ее сбила машина в западном Хампстеде. Утром мне сообщили из полиции. Он откашлялся и сжал руками виски, словно пытаясь удержать эмоции в голове, не дать им выплеснуться наружу. Меня попросили опознать тело. Я посмотрел, но не мог сказать. Наверняка я не видел ее уже много лет. Он развел руками. Мне так жаль, сынок. Это не могла быть она? Если ты не узнал ее, может, это не... У той женщины в сумочке лежали документы на имя твоей матери. Водительское удостоверение, кредитные карты и чековая книжка. Каковы шансы, что кто-то будет ходить по городу с документами Джинни? И ты сказал им, что это она? Ты сказал им, что это моя мать? Нет, я сказал, что не уверен, что не могу сказать ничего определенного. Я вспомнил фамилию зубного врача, у которого она лечилась, того, у которого она лечилась, когда мы еще жили вместе. Думаю, полиция сможет проверить по зубам. Ну, еще есть отпечатки пальцев, наверное. — Ты позвонил ей? — спросил я. — Она знала, что я хотел? Она согласилась? — Но какой смысл спрашивать? Какой смысл знать? Какая разница, согласилась она встретиться или нет? Ведь она мертва. Я оставил ей сообщение на автоответчике. Она не успела перезвонить. Значит, всему конец. Он стоял, опустив голову, но эти слова заставили его взглянуть на меня. — Конец чему? — спросил он. — Никто не сможет рассказать мне, как все было. — Я рассказал тебе. — Нет. — Гидеон, ради всего святого, ты сказал мне то, что должно заставить меня поверить в мою невинность. Но ты готов сказать что угодно, лишь бы заставить меня снова взяться за скрипку. — Гидеон, я прошу тебя... — Нет. Мне вдруг все стало ясно. Шок от известия о смерти матери рассеял туман в моем мозгу. Я не понимаю, как Катя Вольф могла согласиться на ваш план. Согласиться отдать 20 лет жизни. Ради чего, папа? Ради меня? Ради тебя? Я для нее был никем. И ты тоже, разве не так? Ты не был ее любовником. Ты не был отцом ее ребенка. Это был Рафаэль, я прав. Так что нет никакой логики в том, что Вольф согласилась на ваш план. Должно быть, вы заставили ее. Что вы сделали? Подбросили улики? Потасовали факты? Как ты смеешь обвинять меня в таких вещах? Потому что я теперь вижу. Я понимаю. Потому что дедушка... Как бы он отреагировал, папа, если бы узнал, что его внук-выродок утопил свою сестру у родину? Так вот к чему, должно быть, все свелось, к сокрытию правды от дедушки любой ценой. Она добровольно пошла на это из-за денег. 20 000 фунтов за признание в небрежности, которая привела к гибели Сони. Я ей все объяснил. Как я тебе уже говорил, мы не ожидали, что пресса будет так агрессивно настроена, и что прокурор с такой страстью будет настаивать на максимальном сроке. Мы понятия не имели. Ты сделал это, чтобы защитить меня. И все твои слова о том, что ты оставил Соню в ванне умирать, что ты сам держал ее в воде, — это только слова. Они служат той же цели, что и взваливание вины на Катю 20 лет назад. Все что угодно, лишь бы я не перестал играть. По крайней мере, такой был расчет. Что ты хочешь этим сказать? Ты понимаешь, что я хочу сказать.